Глава 36 второй книги Паралипоменон. «И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И низложил его царь египетский в Иерусалиме, и наложил на землю пени 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил царь египетский над Иудею и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима, а Иоахаза, брата его, взял Нехава и отвел его в Иерусалим. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Против него вышел Навуходоносор, царь вавилонский, и оковал его оковами, чтоб отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Прочие дела Иоакима и мерзости его, какие он делал, и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И воцарился Иехония, сын его, вместо него. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца и 10 дней царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господня. И воцарил над Иудею и Иерусалимом Сидекию, брата его. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился перед Иеремией пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругою шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. И он навел на них царя халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого. Все предал Бог в руку его, и все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского». Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее, кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет».